Глава 7. Пожар. Посреди ночи раздались крики. Люди выбежали из дворца во двор. Кругом гремели приказы. Чуть позже раздались сильные удары в дверь комнаты Итшана. В ту ночь начальник конюшен спал в своих покоях в западном крыле дворца. Он открыл дверь и увидел запыхавшегося конюха. «Господин, конюшни горят». Итшан закрепил набедренную повязку и надел сандалии. Несколько секунд спустя он уже сбегал по лестницам следом за конюхом. «Пожарные!» — кричал он. «Вызвали их?» «Да». Оба мужчины кинулись бегом к конюшням, находящимся рядом с дворцом, с южной его стороны. Пламя окрасило небо в темно-красный цвет. Густой дым поднимался над постройками. По этим двум признакам Итшан понял, что горит солома. Лошади? Не знаю. В конюшнях содержалось до 30 ценных животных, гордость кавалерии. Их потеря была бы невосполнимой. А кроме того, Итшан был к ним очень привязан. Те, что не сгорели заживо, рисковали задохнуться в дыму. Но, возможно, они сумели сломать засовы, на которые закрывали ворота конюшен. Когда он оказался перед конюшнями, его сердце сжалось. Сквозь дым было видно, что некоторые ворота еще оставались закрытыми. Сквозь рев пламени и грохот обрушивающихся перекрытий слышалось душераздирающее ржание. Итшан кинулся к воротам и отодвинул засов. Его чуть не затоптали выбежавшие лошади, обезумевшие от ужаса, с горящими попонами, гривами, хвостами. Он побежал к следующим воротам. Там уже вовсю полыхал огонь. Лошади изнутри били копытами по воротам. Отодвигая засов, Итшан вскрикивал от отчаяния. Он тотчас же укрылся за одной из створок ворот. Сбившись в кучу, лошади выскакивали, толкаясь и издавая пронзительное ржание. Теперь их надо было догнать. Но каким образом солома загорелась? В дыму, который продолжал сгущаться, он почти уже не видел построек. Он закашлялся и побежал к третьим воротам. Но почему конюхи эти придурки не отодвинули засовы? С большим трудом ему, наконец, удалось открыть ворота. В это время двое мужчин, чьи лица были обмотаны кусками полотна, бросились на него и стали заталкивать его в самое пекло, туда, где солома была охвачена огнем. Завязалась борьба, в результате чего Итшана свалили, и он получил еще удар дубинкой по голове. Эти двое собирались уже закрыть ворота снаружи, но он сумел подняться, оттолкнул створку ворот и схватил одного из них за мужские органы. Он крутил их с такой силой, что чуть не оторвал. Пострадавший пронзительно кричал. Тогда Итшан нанес ему удар кулаком в лицо, и мужчина, согнувшись пополам, упал. Второй нападавший, вооруженный дубинкой, явно намеревался нанести Итшану смертельный удар. Но из-за того, что ничего не было видно, он колебался лишние мгновения. Итшан увернулся, и удар пришелся выше его головы. И тогда он резко ударил нападавшего по печени. Тот потерял равновесие и упал. Итшан бросился на него, прижал лицом к земле и выкрутил ему руку, намереваясь сломать ее. Хруст ломающейся кости и крик боли свидетельствовали о том, что он добился желаемого. Первый из нападавших хотел было схватить дубинку. Итшан оказался проворнее. Уже задыхаясь от дыма, который к тому же разъедал глаза, он нанес этому человеку сильный удар в грудь. Мужчина также упал. Итшан оттащил его подальше от горящей соломы и стал бить его по лицу до тех пор, пока тот не перестал двигаться. Затем он возвратился к другому со сломанной рукой, который пытался убежать. Итшан сделал ему подножку. Тот упал плашмя. Итшан схватил его за ногу и оттащил подальше от огня, как и первого. Когда дым немного рассеялся, он увидел, что к нему приближается армейский командир. Причастен ли он к заговору? Продолжая держать за ногу нападавшего со сломанной рукой, Он рассматривал военного, будто по выражению его лица можно было понять, предатель этот человек или нет. «Что происходит?» — вскричал армейский командир. Итшан задыхался. «Ты с ними заодно?» — сумел он выговорить, хрипя. «Что?» — командир растерялся, видимо, не понимая, о чем его спрашивают. «Держи этих двоих, пока я буду тушить пожар. Ты отвечаешь за них своей жизнью», — выкрикнул Итшан. «Они должны выжить». Он закашлялся, сплевывая черную слюну, ударил ногой в висок мужчину со сломанной рукой и побежал к конюшням. Пожарные сначала залили водой те отсеки конюшен, которые меньше пострадали от огня. Теперь они гасили пламя в других отсеках. Нельзя было продохнуть от дыма. К 4 часам утра пожар, наконец, удалось погасить. Потеряв набедренную повязку и сандалии, еще во время схватки, Итшан гасил огонь, будучи абсолютно голым. Когда пламя было побеждено, он направился к армейскому командиру, которого оставил охранять нападавших на него мужчин. Итшан нашел веревки и связал обоим задержанным лодыжки. Военный с трудом узнал начальника конюшен в этом человеке, испачканном с головы до ног землей и сажей. «Дай мне свою набедренную повязку», — приказал Итшан. Тот повиновался, и Итшан закрепил повязку на бедрах. Затем он склонился к первому из нападавших, который уже пришел в сознание. Он вытаращил от ужаса глаза. Итшан обрадовался тому, что этот человек не умер. Ему еще предстояло сознаться во всем. Затем он заметил, что перед конюшнями собралось несколько человек. Они направились к нему. Впереди шел Ай. За ним следовали первый советник Усермон и начальник охраны Маху. Итшан пошел им навстречу. Ай его узнал и, сцепив зубы, протянул ему руку. «Итшан, ну что? Твое величество, это был поджог. Я схватил двоих заговорщиков. Они пытались бросить меня в огонь». Затем он долго отплевывался черной слюной. Ай издал рык. «Где они?» Он пошел посмотреть на нападавших. Затем, указывая на них пальцем, он повернулся к Маху. «Я хочу, чтобы их пытали до тех пор, пока они не заговорят», — сказал он. «Пытать!» — вскричал он. «Я хочу знать имена их сообщников и организаторов всего этого». Он помолчал, восстанавливая дыхание. Затем схватил Итшана за руку. «Начальник конюшен, ОМОН тебя защитил. Теперь ими займется Секмет». Никогда прежде Итшан не замечал у него столь тяжелого взгляда. Теперь вокруг конюшен собралась толпа. Конюхи уже догнали некоторых из убежавших лошадей. Только 2 лошади погибли от удушья. Маху был поражен реакцией Ая. Он размышлял в течение дня и пришел к выводу, что именно любовник царицы был целью нападавших, а не конюшни. Со смертью Итшана рухнула бы надежда на появление потомства. Осознав значимость происшедшего, он неутомимо помогал своему господину, проявляя, как и Ай, неслыханную жестокость при допросе захваченных преступников. Оба заключенных были помещены в камеру в здании царской охраны, которая прилегала к дворцу. Надсмотрщик, то ли из сочувствия, то ли измученный стонами мужчины со сломанной рукой, велел закрепить на месте перелома дощечку. Ай и Маху отправились взглянуть на заключенных. Их сопровождали 2 песца и 2 охранника, вооруженных топориками. При виде топориков у обоих заключенных вырвался сдавленный крик. Ай сказал им: «Вы посягнули на царское имущество. Вы пытались убить начальника царских конюшен. Каждое из этих преступлений заслуживает единственного наказания — смерти. Вам ее не избежать. Этот приговор невозможно исполнить 2, и поэтому перед смертью я заставлю вас страдать от пыток. Более того, вы не удостоитесь погребения. Не надейтесь, что вам удастся как-то выпутаться. Я приказал арестовать всех членов ваших семей, отцов, матерей, ваших жен, братьев, сестер и ваших детей. Их будут пытать на ваших глазах до тех пор, пока вы не сообщите, кто организатор заговора и кто ваши сообщники. Я велю им отрезать носы и уши, затем вырвать глаза одному за другим. Мужчины будут кастрированы, а у женщин будут отрезаны груди. Затем я велю отрезать им руки, после ноги. Заключенные вскрикивали от отчаяния. Оба писца, обязанностью которых было записывать признание заключенных, замерли от ужаса. Маху велел привести родственников заключенных, которые непрерывно издавали душераздирающие крики. Все они связанные и напуганные, не сомневались в неизбежности смерти. У Ая в руке был кнут. Он стегал оголенные тела обвиняемых. «Молчать!» — кричал он. «Вас будут слушать, только когда вы будете отвечать на мои вопросы. Кто был организатором заговора?» Они оба медлили с ответом. Тогда один из охранников схватил старика, который был отцом одного из обвиняемых. Отец кричал своему сыну, чтобы тот пощадил их жизни. И сын потерял сознание. Его привели в чувство струей холодной воды и пощечинами. Этот заключенный все же заговорил. Признания были короткими. Оба обвиняемые были конюхами. У них был сообщник, но он сбежал. Охранники тут же бросились на его поиски. Военный, которого конюхи не знали, представился им как Хнумас. Он пообещал каждому из них 5 золотых колец за поджог конюшен и за то, чтобы в суете они бросили начальника конюшен в огонь. Ай покачал головой. «Посадить их на кол», — приказал Маху. Ай что-то прошептал начальнику охраны на ухо, и тот кивнул. Столбы высотой в 6 локтей были установлены возле конюшен, восстановление которых уже началось. К удивлению Итшана, столбов оказалось 4. А ведь были задержаны только 2 преступника. Анкисинамон, которой были известны результаты расследования, вела его в курс дела. После пожара той ночью она больше не спала. Они, смутный Хмет, были разбужены шумом и оставались на стороже, пока главный распорядитель церемоний, Уат Хменех, трясясь всем своим немощным телом, не пришел к ним, дабы сообщить, что начальник конюшен цел и невредим. «Враг не дремлет», — мрачно заметила мутный Хмет. Анкисинамон осыпала своего любовника нежностями, как никогда прежде. Ведь на самом деле целью заговорщиков была она. Она это хорошо понимала. Любовник царицы был наиболее уязвим из всех ее приближенных. Вновь она подумала о бегстве Меритатон и Неферхеру.